«Может быть, хоть теперь в его жизни что-то изменится», — задумчиво проговорила Саша. «Старая история и очень, увы, банальная. Большинство художников доводят жен до белого коленя, знай себе, малюют, пока те их содержат. Это не первый брак, принесенный на алтарь искусства. Все это она слышала уже много раз. Если это ему как-то поможет, я бы могла выплатить кое-какой аванс. Послушаем, что он скажет сегодня за ужином. Может, им удастся наладить супружеские отношения». «Это наверняка поможет, мам. Момент как раз очень удачный. В будущем году их старший сын поступает в колледж. Деньги им ох как нужны. Будем надеяться, что нам удастся добыть ему кучу денег. Только это не в одночасье происходит. Впрочем, оба знали, что бывает и такое». После того, что она только что услышала, Саша надеялась, что с Лаймом случится именно так. Ясно, что его семья заслуживала этого не меньше, чем он сам, тем более раз мальчику надо продолжать учебу. Невозможно представить Лайма отцом студента. Скорее, его самого можно принять за студента. Ксавье еще раз обнял мать и пообещал на утро составить ей компанию за завтраком. Они сговорились на 10, так как с утра ей надо было сделать несколько звонков. В аэропорт надо выезжать в 12, и последние часы в Лондоне ей хотелось провести с сыном. «Смотри, не шали там», — нарочито строгим голосом сказала Саша. Ксавье со смехом кивнул и удалился. «По крайней мере, сегодня он будет не с Лаймом», — утешила себя Саша. Правда, теперь, когда она с ним наконец познакомилась, он перестал казаться ей исчадием ада, оказывающим на Ксавье дурное влияние. Скорее всего, Ксавье прав. Лайм — инфантильное, но не опасное существо. «Утром увидимся», — помахал рукой Ксавье, сел в свою машину и весьма довольный собой укатил. Сегодня они сделали большое дело. Теперь у Лайма все пойдет как по маслу. Его будущему только что был дан зеленый свет. Сашин шофер заехал за Лаймом ровно в половине восьмого, как и было условлено. А без четверти 8 они забрали Сашу из отеля «Кларидж». Глава 5. Она уже ждала внизу и сразу направилась к машине. Оба ехали на заднем сиденье. На Лайме был приличного вида черный костюм и красная рубашка, собственноручно перекрашенная из белой. Это была та самая рубашка, которой, как полагал Лайм, он полировал машину. Теперь Лайм вспомнил, как перекрасил ее однажды в сильном подпитии, считая, что это будет круто. На данный момент это была его единственная сорочка. Оставалось надеяться, что Саше она понравится. Саше рубашка не понравилась, но она промолчала. Он же художник. Художником, впрочем, был и ее сын. И если бы Ксавье посмел в таком виде явиться в Баргаре, она бы его прибила. Но Лайм был не ее сын, приходилось терпеть и помалкивать. Саша украдкой оглядела его обувь. Туфли с виду были приличные, взрослые туфли с дырочками для шнурков, однако по неведомой причине Лайм от шнурков избавился. Одеваясь, он вспомнил, что, кажется, они ему для чего-то понадобились. Кажется, надо было что-то завязать. Что именно, он уже не помнил. И Лайм решил, что без шнурков туфли выглядят даже лучше, и оставил все как есть. Он был чисто выбрит, вымыт, от него вкусно пахло дорогими духами, безукоризненно промытые длинные волосы были стянуты резинкой, а поверх нее перевязаны черной лентой. Лайм был красив и почти безупречен. Если бы не красная рубашка и туфли без шнурков, его вполне можно было бы назвать респектабельным, но ведь он, в конце концов, художник. Никакие правила для Лайма не существовали, он их просто не признавал. Какой смысл следовать правилам, продуманным другими, когда можно изобрести свои? Отчасти поэтому его жена и не спешила возвращаться из Вермонта, куда уехала еще в июле. Но, несмотря на разукрашенную рубашку и хвост на голове, В его внешности было что-то аристократическое.